Перед кем ему оправдываться? В смешанных чувствах сыщик простоял несколько секунд у двери. С одной стороны, хозяин прав, кто-то должен этим заниматься, и лучше, чтобы не они с Максом. С другой, а вдруг один из них убийца? И что? Существует поверье, что при приближении убийцы раны жертвы начинают кровоточить. Это глупости, конечно, из области ужастиков для подростков. И тем не менее, не сразу Стас включился в реальность, а, включившись, понял, что в его отсутствие в комнате кто-то побывал. Он готов был поклясться. Хотя его не было всего несколько минут, но в обстановке что-то изменилось. Но что? Приблизился к кровати, схватил подушку и вскрикнул! На покрывале лежал окровавленный нож. Ему подкинули улику с места преступления. Вот это сюрприз! Покруче черного конверта будет. Ему, кто вел расследование! Мысли в голове понеслись реактивной быстротой. Нож мог сработать, если б ожидался приезд опергруппы и обыск, а опергруппы никто не вызывал. С какой целью тогда нужна была вся эта зловещая инсценировка? Или ментов все же вызвали? И как теперь себя вести? Закричать, позвать к себе всех присутствующих? Оставшихся, разумеется. В противном случае докажи потом, что это не ты убил собственную жену. Скрывая улику, ты становишься соучастником этой новогодней фантасмагории, играя на руку настоящему убийце. Что делать? Если бы не Стас вел расследование, тогда бы имело смысл обнародовать жуткую находку. Но перед кем оправдываться сыщику, идущему по следу? Сыщику, за которым никто не стоит, которого никто не контролирует. Полная свобода действий. С другой стороны, подкинувший ему нож наверняка будет ждать его реакции. Вот тебе и контроль со стороны. У Стаса не было никаких сомнений, что именно этим кухонным ножом и убили Валентину. Но кто и зачем? Оставив улику лежать там, где она и лежала, Стас выглянул из комнаты и увидел, как Левик с Антоном выносят на носилках из подвала тело его супруги, накрытой белой простыней. За носилками он разглядел след из капель крови. Неужто древнее поверье работает, и кто-то из выносивших тело настоящий убийца? Или просто прошло мало времени, чтобы кровь свернулась? С ума сойти! Услышав неприятный звук, он не сразу понял, что это скрип его собственных зубов. Эту новогоднюю ночь он запомнит на всю жизнь. Через какое-то время мужчины поднялись с носилками в комнату седых. Стас услышал причитание пьяного в стельку Макса. Выглянув из двери, увидел, как журналист ползет на коленях вслед за носилками. «Может ли такой человек убить? Способен ли? Бред сивой кобылы. С другой стороны, почему бы убийце не напиться с горя? Сначала убить, а потом в пьяном виде сокрушаться о потере. Он такой же человек, как все присутствующие. Не самый глупый выход из ситуации, кстати, вполне приемлемый. Все поймут однозначно, ни у кого сомнений в искренности проявления им горя не возникнет. Главное не сболтнуть лишнего, но здесь уж у кого какой контроль. Макс по натуре не болтлив. Может, кстати, он и не пьян вовсе, лишь искусно разыгрывает опьянение, водя за нос бывших одноклассников. Все может быть.